Ротмистр был прав. Теперь я вижу это вполне ясно. Ротмистр был прав. Есть только два берега у Невы. Левый и правый. Существование третьего берега невозможно. Это противоречит всем законам мироздания, как физическим, так и метафизическим. Я проиграл свою заведомо безнадежную войну против бытия. Мне, человеку, казалось не под силу противостоять силам, правящим этим миром. Завтра меня расстреляют. Прекрасно сознаю сейчас всю плачевность своего положения, весь трагизм собственной судьбы, всю тщетность своих попыток остановить непреодолимые процессы. С таким же успехом я мог бы рассчитывать остановить солнце. Нельзя построить республику с человеческим лицом. Невозможно заставить хищного зверя питаться травой. Ад всегда останется адом. Идея его переустройства – величайшая глупость, когда-либо приходившая в голову человека. Но я не раскаиваюсь. Я не жалею о том, что было сделано мною за этот год. Пусть мне не суждено было победить, я все-таки считаю себя правым от начала и до конца. Пусть моя правда оказалась утопией, она не перестала от этого быть правдой. Все люди равны. Все люди должны жить в гармонии друг с другом. Никто не имеет права посягать на жизнь и имущество другого человека. Это закон. И если торжества закона нельзя добиться моим путем, то вслед за мной придет другой человек. Он принесет закон уже не рукой благородного разбойника, но рукой жестокого и беспощадного властелина. Этот человек заставит жителей города уважать свои же собственные права, даже если им придется ради этого умереть. Если не смогла восторжествовать идея разумного человеческого равноправия, существует другая идея. Идея, от которой пахнет железом, кровью, порохом и солдатскими сапогами. Но эти люди сами сделали свой выбор. Кто я такой, чтобы разубеждать их? Особенно теперь.